Ребенок родится мертвым, ведь всего 6 месяцев. Нет, я думаю совсем не о том. Он закрыл глаза, уперся кулаками в лоб, потом медленно открыл глаза и снова встал на колени возле ее кушетки. «Мар», — начал он тихо, нежно поглаживая ее лоб, — «я снова изменил курс». «Вот как? Мы плывем в ближайшую больницу?» «Ты сказал, ближе всего до Геониса. Я лгал тебе и самому себе». «Ист Нортон», — сказала она медленно. Потом шепотом повторила: «Ист Нортон». И вскрикнула: «Нет, Гай, нет, нет, это гораздо ближе. О, Гай, нет, милый, нет, я не о себе думаю, милый, мне все равно. Но это так несправедливо по отношению к тебе, это несправедливо. Мар, дорогая моя, послушай. Я понимаю, что означает для нас вернуться туда. Мы оба это понимаем. Но я не могу рисковать тобой. У нас нет выхода». Схватки уже следовали одна за другой, когда Джулия, обогнув мыс Кивера, миновала мол и направилась к причалу. Солнце стояло в зените, играя в окнах больницы, на крошечных створках окон его собственного дома, на кресте церкви святого Иосифа. На пристани стоял Чет Белкнап. Откуда ни возьмись, появились и другие любопытные. Билл Уотс, секретарь суда Гарольд Симс, банкир мистер Поук, у которого была самая большая яхта в Ист-Нортоне, и который стоял теперь весь заляпанный краской в рабочей одежде и шляпе, рекламирующий скобяные изделия Ральфа Месснера. Чет поймал швартов и привязал яхту. «Гай», — обратился он к нему, — «рад тебя видеть, Гай. Давай машину, Чет». «Что ты говоришь? Давай твою машину!» Он выкрикивал это снова и снова, пока Чет стоял, открыв от изумления рот. Придя в себя, лодочник повернулся и суетливо побежал к стоянке, а Гай спустился в каюту. У Мар было бледное, искаженное от боли лицо. «Мы опять здесь», — сказала она. «Да, я понесу тебя. Закрой глаза и ни на кого не смотри». «Я скверная, глупая. Надо было лететь». «Нет, нет, нет». Он взял ее на руки, направился было к лестнице, потом остановился и поцеловал ее, подумав о том, что теперь им, наверное, очень долго не удастся побыть наедине. Он произнес: «Я люблю тебя. Закрой глаза. Не думай о боли, не думай о людях. Думай о том, как я люблю тебя и как мы поедем в Аризону, и больше ни о чем». Он поцеловал ее еще раз и поднялся с ней наверх. На пристани было уже 10 человек. Они стояли молча, с любопытством вытягивая шеи, и смотрели на Мар, не двигаясь и не разговаривали. Когда между ними вклинилась машина Чета, Гай сказал: «Возьми ее, Чет, только осторожнее, осторожнее». Чет поднял Мар на своих больших руках и усадил ее на заднее сиденье своей машины. Гай поднялся на причал и оказался в центре маленькой толпы, которая по-прежнему хранила гробовое молчание. И тогда он сказал: «Это миссис Маквей». Потом, глядя на каждого по очереди и на всех вместе, но никого из них не видя, добавил: «Это миссис Гай Монфорт. Вам понятно? Миссис Гай Монфорт». Он сел в машину. Когда затарахтел мотор, толпа расступилась. Гай заметил краску на носу мистера Поука, шрам на щеке Гарольда Симза. Здесь был и Ларсон Уит, и Нэнси Месснер, стоявшая с приоткрытым ртом, и старый мистер Кастнер, который был немного глуховат и все повторял, как заведенный. «Что он сказал? Что он сказал?» «Он сказал, что это миссис Монфорт», — ответил Ларсон. «Что?» «Замолчи!» — крикнул Ларсон. «Замолчи! Замолчи!» Машина отъехала. Гай держал Мар на руках, как ребенка.